Само же тело сына Датамира очистилось от грязи, рога укоротились и приняли более аккуратный вид, как и ногти. Оборванные куски ткани на руках и нижней части живота сменились тканевой накидкой и металлическими наручами, по бокам которых было по три острых лезвия. Зеленое свечение исчезло, а мол мягко опустился на каменную плиту алтаря. Адас неспешно подошел к алтарю, осматривая мола. Протезы, созданные из его дроидов, разительно отличались от тех, что были показаны в «Войнах клонов». Эти кибернетические импланты походили на обычные человеческие ноги, однако имели специальные выдвижные когти, нужные как для атак, так и для движения по негоризонтальным поверхностям или потолку. «Вставай, мол, за новорожденный сын Датамира». Женщина двумя пальцами коснулась лба Забрака. Бывший Сит раскрыл свои карие глаза и стал озираться по сторонам. Заметив Арина, он схватил того за шею. «Где я?» «На Датамире». «Можно сказать, твой дом родной», — сказал парень, убирая руку датамирца со своего горла. «Как состояние? Кто ты такой?» «Мол, почувствовал могущество форсюзера. Я ощущаю твою силу. Она велика. Нечто подобное я чувствовал только тогда, когда находился рядом с учителем. Забыл представиться. Мое имя Адас. Ее зовут мать Талзин», — одаренный указал на ведьму. «Мы вроде как вытащили тебя из той клоаки под названием Лато Минор». «Мои ноги», — Забрак согнул протезы в коленях, а затем подвигал когтями. «Я помню, как их лишился. Помню тот гнев, ту ярость, что помогла мне выжить, но теперь они ослабли. Я все так же ясно чувствую темную сторону, но уже не ощущаю себя прежним. Это нормально, просто ты приспособился к новым реалиям. Можешь встать», — поинтересовался Арин, в то время как Талзин растворилась, оставив после себя лишь зеленый дым, а также обрубок светового меча Дарта Мола, который она вложила в руку парня. «И откуда она его достала?» «Да, могу», — бывший Сит поднялся с алтаря, но быстро упал, еще не привыкнув к новым ногам. Датамирец оперся на каменную плиту и предпринял вторую попытку встать на ноги, и вот она уже увенчалась успехом. «А теперь объясни, с чего это ты мне помогаешь?» Мать Талзин попросила. «Я был не в восторге, зная тебя и твой нрав, но она меня убедила», — пожал плечами парень. «Что ты можешь обо мне знать?» — огрызнулся мол. «Ты родился здесь, на Датамире, у тебя есть два брата. Когда ты был еще ребенком, тебя забрал Дарт Сидиус, увидевший в тебе потенциал. Он отвез тебя на Мустафар, где ты и провел ранние годы. Изначально, Дарт Плыгас», — Забрак удивился тому, что этому одаренному известен не только Сидиус, но и его учитель, «хотел обучить тебя как сита-убийцу, что, по правде говоря, тебе действительно подходило. С самого детства Сидиус вбивал тебе в голову, что джедаи жалкие идиоты, но и то, что не стоит их недооценивать», — Адас усмехнулся, и в этом старый Сит был прав, джедаи действительно недальновидные идиоты, собственно, как и ситы, хотя тут и бывают исключения, но к этому мы вернемся позже. Сидиус обучал тебя на нескольких планетах, включая Тасте и Арсис. Его обучение было сродни пыткам, как и подобает ситам, и в конце концов ты стал его смертоносным орудием. Ты выполнял его задания, убивал, запугивал, калечил. Не все проходило гладко, но с кем не бывает. Только вот Сидиус думал иначе. Он награждал тебя за каждую ошибку. Так было до злополучного вторжения на Набу, где ты убил Квай-Гона Джина, но потерпел поражение от рук его ученика, Оби-Вана Кеноби. Как только Рин произнес это имя, мол оскалился, он разрубил тебя надвое, и ты упал в шахту. Там ты попал в цистерну с отходами и был отправлен на Малый Лато. Вот как-то так, это очень сокращенная версия. Откуда тебе известно столь многое? Ты явно не Сит, так как я чувствую в тебе свет и тьму одновременно. Тогда кто же ты? Я не причисляю себя ни к одной существующей организации, изучающей силу. Не являюсь республиканцем, или, не дай сила, сепаратистом. Я скорее последователь ордена джедаи. Сепаратистом, значит, война клонов уже началась. Без меня, сдали злобы, но и обиды, сказал мол. Да, теперь у Сидиуса новый ученик, Дарт Тиранус, он же граф Дуку. Все идет точно так, как и спланировал твой учитель. Ну, кроме меня, я не входил ни в чьи планы. Их может быть двое, учитель и его ученик. Забрак повторил правило двух, а я уже третий. Значит, если объявлюсь где-нибудь, учитель тут же откроет на меня охоту. Выбора как такового у меня нет, либо идти набирать мощи и мстить учителю, что лишь приведет меня к погибели, либо вернуться к нему, но это перечит его планам, а значит он меня убьет. Остается лишь один вариант, на который вы с Толзиной рассчитывали, присоединиться к тебе. Надо же, мол, стал не только весьма разговорчивым, но и мыслит трезво и взвешенно, обдумывая все варианты. А действия Толзин определенно возымели положительный эффект. Этот вариант для тебя будет наилучшим. Да и к тому же, он приведет к семейному воссоединению. Лицо бывшего сита приняло вопросительное выражение, и Адас поспешил объяснить: твои братья с недавних пор стали моими учениками. Храм, святыня джедаев, был осквернен. Впервые за очень долгое время кто-то посмел напасть на место, которое джедаи с уверенностью могли назвать домом. Нападавший сам когда-то считал это место своим домом, но с тех пор прошло уже слишком много лет. В глубине огромного по своим размерам здания, из хранилища запретных реликвий вышел молодой человек. Его глаза горели желтым, а на лбу красовалось клеймо. Он был облачен в черную джедайскую робу, поверх которой была наброшена мантия с глубоким капюшоном. В руке древний повелитель ситов держал двухклинковый световой меч. И не просто какой-то там меч, а самый первый клинок, имевший два лезвия. Этот меч создал сам Экзар Кун многие тысячи лет назад, и теперь он вернул его себе. Рукоять древнего меча буквально пропиталась его тьмой, и, по сути, являлась его частью, можно сказать, продолжением его тела и духа. Весь путь от входа и до хранилища был усеян десятками трупов джедаев. Кун с самого своего заточения на Явине мечтал о том, как будет убивать джедаев в наказание за то, что когда-то давно они лишили его всего и заперли на Явине 4. Это было огромным удовольствием, видеть, как жизнь угасала в джедаях, когда световой меч пронзал их тела, или молния выжирала их кожу. Отрывать их конечности одну за другой, или просто смотреть, как их тела уничтожает волна разрушения силы. Экзар не отказывал себе ни в чем. Перешагнув тело какой-то престарелой библиотекарши, пытавшейся остановить его, Экзар направился к хранилищу голокронов. Несколько ситских артефактов он уже забрал, теперь не мешало бы поживиться и джедайскими. «Стоять!» – прокричал бородатый змееподобный Ксенос. Рядом с ним стояли пятеро рыцарей и двое мастеров, принявших боевую стойку, сдаваясь по-хорошему, или нам придется применить силу. Член совета, какая встреча. Пока что, все, кого я повстречал, разочаровали меня в поединке. Хочу посмотреть, что может показать магистр. Экзар активировал двухклинковое оружие и бросился в атаку. Это было именно его оружие, и ощущалось намного лучше, чем тот клинок, что Сит использовал во время вторжения в храм. Пускай Кун и не использовал его уже почти 4000 лет, но руки все еще прекрасно помнили, как с ним управляться. Первыми от рук повелителя ситов пали рыцари. Эти жалкие юнцы не продержались и 10 секунд против града агрессивных атак. Светло-синее лезвие клинка разрубало одного рыцаря за другим, пока единственными противниками Куна не остались два мастера и один магистр. Экзар атаковал мастера Твиллика, использовавшего Сарису. Он продержался дольше своих младших коллег только благодаря помощи двух других джедаев, но по итогу его тело было разрублено по вертикали. Затем погиб мастер из расы Никто, показавший себя из рук вон плохо. Сплошное разочарование. Во что превратился орден за эти годы, если мастера сражаются как рыцари бездари моего времени? Усмехнувшись, Кун поинтересовался у Аппаранцизиса. «Нет, это невозможно», — промолвил Тисспиасец, когда увидел символ на лбу Сита. До этого он не придавал этому значения, но увидев в его руке меч Экзара Куна, мужчина сопоставил факты. «Ты мертв, уже давно мертв, хах, как там говорилось, и мертвые восстанут», засмеявшись во весь голос. Темный лорд обрушил молнию силы на магистра Ранцизиса, после чего совершил удар в прыжке, успешно заблокированный джедаем. Мужчина использовал в бою Ниман и владел мечом неплохо, но был далек от уровня владения мечом магистров времен Куна. Сначала Экзар нанес серьезное ранение длинному телу магистра, затем насмешливо оцарапал его лицо кончиком клинка. Лорд Ситов игрался с Ранцизисом, не показывая даже и половины своей силы. Однако ему это быстро надоело, после чего мужчина проткнул тело джедая клинком, а затем отрубил ему правую руку и голову. И этот червь стал магистром, я разочарован. Джедаи стали жалкой тенью себя прежних, вынес свой вердикт Экзар, вырывая силой дверь в хранилище голокронов. Глава 40. Как только Адас и Мол сошли с трапа корабля, к парню сразу же подошли бывшие падаваны в компании Дары Лески. Одаренные заинтересованно оглядели бывшего сита, после чего переключили внимание на своего учителя. «Учитель, вы должны это видеть», — взволнованно сказал Абри, протянув Арину голопроектор. Парень посмотрел первые кадры записи, на которой был храм джедаев, с западной части которого валили огромные клубья дыма. Мол, будь так добр, подожди меня у выхода из ангара. Мне надо разобраться кое с чем. Забрак с некоторым презрением оглядел молодых одаренных и удалился. Итак, что произошло? На храм напали. Эта запись была сделана находившейся неподалеку репортершей. Ей удалось заснять, как кто-то выходит из храма. Это стоило ей жизни, но запись уцелела. Арин включил видео, промотав к моменту, описанному леской. Облаченный в мантию, скрывавшую лицо, разумный выходил из святыни джедаев. Один, судя по всему, одаренный. На его поясе висел меч, имевший весьма интересное строение. Он явно был двухклинковым, но по длине соответствовал обычному мечу. Даже из-под капюшона были видны желтые глаза человека. Учинивший резню в храме заметил репортершу и, подойдя к ней поближе, сломал шею телекинезом. Ее камера упала на пол, а одаренный прошел рядом. Из-за смены ракурса стало видно его лицо, и все бы ничего, если бы не странная деталь. На его лбу было клеймо. Адас увеличил этот кадр и стал вглядываться. Его глаза расширились, после чего парень тихо матернулся. «Вы его знаете?» Зул первой поняла причину реакции своего учителя. Тот ничего не ответил, отмотал запись назад и увеличил световой меч, висевший на поясе одаренного. «Блядь, это же...» Он оборвал себя на полуслове. «Экзар Кун?» «Нет, лицо, конечно, другое, но вот символ на лбу и меч точно его. Но этого же не было. В смысле...» Кун, конечно, предпринял попытки свалить с Ивина, но это будет только через 11 лет после битвы при Ивине. Или, твою ж, Талзин сказала, что будущее изменилось. То есть, многое из того, что я знаю, уже не актуально. Учитель, Адас устало потер лицо, проигнорировав Абри. Вы так и не ответили на мой вопрос, слегка раздраженно и заинтересованно сказала Ксис. Ей было непривычно, что парень что-то от них утаивает. Если я прав в своей догадке, то резня в храме, лишь начало. Вы когда-нибудь слышали легенду об Экзаре Куне? Чуть не сказал легенду о Дарте Плагосе Мудром. Тьфу ты, я слышала, что он был джедаем, переметнувшимся на темную сторону. А какое это имеет отношение к сегодняшним событиям, если он умер много тысячелетий назад? А такое, что это далеко от истины. Он не умер, а отделил свое сознание от тела, став призраком силы. Джедай, используя стену света, не дали его духу покинуть Ивин 4, после чего заперли его на поверхности, уже тише, Форсюзер добавил, где он должен был пробыть еще минимум лет 30. То есть, человек на записи, Экзар Кун, но он же призрак, а этот вполне материален. Вабиш быстро нашел неувязочку в рассказе Адаса. Есть ритуалы, способные дать призраку силы возможность захватить чье-либо тело. Боюсь, Экзар воспользовался одним из них. Вы его боитесь? Зул никогда не видел одаренного таким, даже когда он практически в одиночку сражался с огромной армией дроидов и джебимцев. Его стоит как минимум опасаться, как и того, что этого никогда не должно было произойти. А если он найдет кузницу? Нет, ну во всяком случае на это блестящее творение Раката уже установлено почти сотня йод один и несколько сотен турелей поменьше, да и несколько десятков мародеров. Столько же крестоносцев и несколько рассекателей, и это хорошая защита. Так, стоп, спокойно. Какого хатта я так занервничал? Экзару даже неизвестно обо мне, о кузнице. Да и к тому же, у меня уже есть опыт сражения с призраками. Не думал, что скажу это, но спасибо Касыму. Так, идите занимайтесь своими делами. Мне еще с нашим пополнением разобраться надо. Учитель, а кто он? Просто от него веет тьмой, да и смотрел он на нас, как мясник смотрит на кусок мяса. Прямо как эта синика же. Касса ж передернула от упоминания Се Франс. А-та-та, Се Франс, пугаешь моих ребят, так не делается. Это их правдеформация. Не обращайте внимания. Лучше скажите, как вам Саваши Ферал? Арин решил подойти издалека. Нормальные ребята, заговорил маг, они нам много рассказали о Датамире. Саваш к тому же еще и тренирует меня в рукопашном бою. Правда, они какие-то излишне крупные. «Все известные мне забраки ростом примерно с вас», — сказала Касс. «Ну да, они просто малость модифицированы, но это не важно. Так вот, к чему это я, мол, их брат, третий брат, сказать, что все были удивлены, ничего не сказать». И Адас их понимал. Они имели разный цвет кожи, Саваш и Ферал были крупнее, да и чего уже таить, добрее, знаю, он малость не похож, но... А что с его ногами? У Индотрель Нент был единственным, Кто обратил внимание на металлическое лязганье при ходьбе краснокожего? И связано это было с тем, что ходьба Аквалиша создавала такой же лязг. Он лишился их в поединке. Еще одна поучительная история о том, что не стоит недооценивать своего противника. Последние несколько дней Ярин находился в нетипичном для него состоянии. Одаренный стал куда более напряженным и задумчивым. Могло показаться, что он чего-то боится, но это было не совсем так. Да, у него были небольшие опасения, но в основном подобное состояние было вызвано перестройкой планов и их ускорением. За это время Форсюзер отправил ко всем своим ученикам дроидов-замерщиков, которые, помимо выполнения своей основной задачи, вместе с одаренными создали дизайн их брони, с учетом функциональных моментов. Все эскизы и пометки к ним были отправлены в мастерскую, которая, за щедрую доплату, согласилась выполнить этот заказ вне очереди. Помимо этого, Адас посетил центральные лаборатории таких компаний, как «Верфи Куэта», «Лаборатории Халаван», «Тяжелое машиностроение Ротана» и «Риндели Стардрайв». В ходе этого корпоративного шпионажа Форсюзер украл чертежи крейсера «Арквитинс», дроида Х-100, шагохода «Фатат», пока что только его прототипа, от СТ, тоже прототип, от ХТ, от РТ, модульные лучевые установки СПХ, а также танка ТХ-130, колесной бронемашины Джаггернаута 5 и прототипа его улучшенной версии Джаггернаута 6. Способность к мимикрии сильно упрощала проникновение в лаборатории и извлечение необходимой информации. От ХТ, от РТ, ТХ-130, СПХ и Джаггернаута 5 уже запущены в массовое производство кузницы, как и магностражи. Оружие той группы магностражи, чья броня и маневренность были существенно увеличены, было заменено на световые пики, созданные с использованием кристаллов Силума, остальные имели все те же электропосохи. Буквально пару дней назад силы ВАР нанесли удар по планете Чарос-4, уничтожив верфи Хаарчелл Инжиниринг. Теперь же остатки компании были выставлены на продажу за смехотворную стоимость. К Сичар уже вылетели послы от верфи Куэта и Сиенар Системс. Правда, эти послы были уже мертвы, благодаря усилиям Адаса. Компания же благополучно была куплена одаренным. А сами Ксичар были рады тому, что новый владелец их компании предоставит им рабочее место. Дело было в том, что Арин еще во время своего первого визита на Сарм уже запланировал покупку Хаарчеллу. Поэтому он заблаговременно запряг дроидов построить полноценную лабораторию, а сейчас парень закупал необходимое оборудование для этой самой лаборатории. Сами же Ксичар сейчас летели в гиперпространстве на борту одного из рассекателей, нареченного «Темный». «Сэр, с вами хочет выйти на связь глава Черного Солнца», — доложил дроид, являвшийся помощником парня. «Хаэм, с чего бы это? Соединяй, на большом голопроекторе тактического стола, такими были оснащены все новенькие рассекатели», — появилось изображение Фаллинца. Мужчина выглядел крайне испуганным и постоянно оглядывался куда-то. «Господин, на нас напали. Это чудовище перерезало всю стражу и направляется сюда. Я не...» Раздался громкий хлопок, после чего связь оборвалась. «Надо же, кто-то пытается узурпировать власть в синдикате, или просто его вырезать. Оба варианта мне не слишком любы. Похоже, кому-то придется набить морду. В профилактических целях подготовьте мой корабль к вылету», — распорядился Адас. Разрушения храма были просто катастрофическими. Архив, залы исцеления, ангар для истребителей – все это было уничтожено. Повреждения архива были существенны, но уничтожено далеко не все. 193 джедая были убиты, включая двух магистров, Дипубиллабу и Аппаранцизиса. Были украдены древние реликвии ситов, голокроны и световой меч Экзара Куна, а также несколько джедайских голокронов. И все это учинил лишь один одаренный, темный одаренный. Все магистры, те, кто остались в живых, просто молча сидели. Никто не мог проронить и слова. Хуже всего было Мейсу Винду, что всего час назад держал на руках искалеченный труп своей ученицы, Дипубиллабы. Нападавший нанес ей множество ожогов молниями, отрубил правую ногу, после чего ногой пробил грудную клетку челоктанки, буквально раздавив ее сердце. Это нерешительно начало Шаакти. «Мне очень жаль, Мейс». Дипа была хорошим джедаем и человеком. Однако Карун ее не слушал. Внутри него бурлила тьма, которую он с трудом сдерживал. Внешне мужчина сохранял свое невозмутимое лицо, но любой одаренный мог почувствовать его эмоции. Его форма боя, вапат, сопряжена с использованием негативных эмоций, сближая его с темной стороной. Винду всегда держал себя под контролем, не давая вездесущей тьме получить даже малую долю контроля над телом и разумом. И сейчас это было как никогда трудно. Карун буквально мог слышать, как тьма нашептывает ему: «Найди его, убей, отомсти. Нам всем сейчас нелегко, но мы должны выяснить, кто ответственен за это». Ки-Адимунди намеренно перевел тему от Мейса и его ученицы. Цирянин и сам недавно потерял ученика и учителя. А Шарадхетта и Аньякура пропали без вести, и, вероятно, были убиты убийцей рыцарей. Сейчас мужчина обучал юного Скайуэкера, потерявшего учителя во время битвы за Джабием. С избранным было нелегко. Он и ранее отличался своим бойким характером и неповиновением. События над Джабиями и потеря Абивана ситуацию ни в какой мере не улучшили. Я не знаю никого, кто обладал бы подобной силой. Ло Кун едва заметно нервно дернул пальцем. Разве что, если граф Дуку не лгал, это может быть таинственный Дарт Сидиус. Только он из ныне живущих может обладать таким могуществом. Опять же, если граф не врал, это не вяжется с его предыдущими действиями. В случае, если я правильно понял, Дарт Сидиус действует аккуратно, словно марионеточник, что никогда не показывает себя. Этот же, он открыто напал на храм, даже не скрывая лица, поделился своими мыслями Китфиста. Тогда кто же это? Может, убийца рыцарей? Эвин Пиэл вспомнил об еще одном убийце джедаев. Он уже нападал на храм, пуская и зеленых джедаев, так что ему мешало сделать это уже против нас, не его почерк, подал голос магистр Винду, чей взгляд все еще сверлил пол. Он использовал нейротоксин, как-то мумифицировал трупы, носил броню. У него были помощники, и он не проявлял столь явных признаков садизма. Что-нибудь из этого подходит под портрет напавшего на нас? Саркастично спросил Мейс. Нет, появилась еще одна фигура новая на доске шахматной. Значит, что-то стало их слишком много в последнее время, задумчиво проговорил Йода, до этого момента находившийся в медитации. Древен враг наш, не среди живых искать его надо. Что это значит, гранд-магистр? Недоуменно спросила Тагрута. Точно не знаю я. Изменилось будущее наше, но и оно тьмой застлано. Печально потеря сегодняшняя, но падать духом не должны мы, ведь приведет это к потерям куда большим. Эни, ты в порядке? Волнительно спросила Падме. Я слышала о том, что произошло в храме, но не знала, был ли ты там. Со мной все в порядке, Падме. Во время нападения я был на задании, далеко от Карусанта. В голосе юноши отчетливо слышалась досада. Может быть, будь я там, то смог бы остановить напавшего, смог бы спасти множество жизней. Энакин, не говори так, если бы ты был там, то погиб бы. Что-то уже слишком многие погибли как раз тогда, когда мне удавалось улизнуть от верной смерти. Энакин помрачнел, вспомнив Джабим. Он не рассказывал жене о том, что там произошло, так что Падме знала лишь о том, что полегло много джедаев, включая Абивана. 3. На момент этой главы Абиван и Альфа-17 все еще считаются погибшими над Джабиями. Энакин, может, все-таки расскажешь, что произошло там, над Джабиями? Набуанка уже несколько раз пыталась аккуратно спросить об этом, но Скайуэкер всегда уходил от ответа: «Тебе может полегчать». По правде говоря, бывшая королева Набу не знала о том, что ее муж уже рассказал про события на той злополучной планете одному человеку, своей матери. Это произошло на следующий день после посещения мемориала памяти джедаев на Нью-Халстисе. Может, это и немного помогло юноше, но он все еще винил себя в том, что не спас учителя и друзей. Это было большим грузом на душе Энакина, и он больше не хотел делиться им с кем-либо, так как не верил, что это поможет, а воспоминания лишь делали хуже. «Падме, я должен идти, меня зовет магистр Мунди, уже идет подготовка к сражению, береги себя, Эни». «И да, гибель Абивана и тех джедаев, не твоя вина», на прощание сказала Амидала, после чего сеанс связи закончился, а юный джедай отправился в ангар, где приступил к калибровке орудийных систем своей дельты. «Я ведь чувствую, что учитель жив, чувствую это, но разум пытается привести доводы к тому, что Абиван мертв, и с каждым днем эти доводы становятся все более весомыми». Выглянув в окно заброшенного здания, Эрклон проследил взглядом за толпой наемников, проходящим мимо их укрытия. Копия Джанго Фетта, все еще держа в руках тяжелую винтовку, подошел к сидевшему у стены мужчине. Из его правого бедра торчало лезвие захватного гарпуна, запущенного в него. Лезвие вонзилось глубоко в кость, и вытащить его, в текущих обстоятельствах, было невозможно. «Как вы, генерал?» Альфа взглянул на пропитавшуюся кровью перевязку, сделанную из куска ткани джедайской робы. Кровь остановилась, уже хорошо, но ходить, и уж тем более драться, я не смогу. Кеноби попытался приподняться, дабы принять позу поудобнее, однако лишь застонал от боли. «Знаешь, Альфа, если за нами придет республика, а я не дотяну до того момента, то передай и накину. Генерал, при всем уважении, но моя первостепенная задача в данных условиях – защищать вас, даже ценой собственной жизни. Так что, если кто кого и переживет, то это вы меня». Утешил, так утешил, слегка посмеялся Кеноби, а на его лице появилась улыбка. «В таком случае, постараемся сделать так, чтобы мы оба выбрались из этой дыры. Вот это настрой. Вы пока сидите тут, а я схожу поискать медикаменты. Если начнется заражение, придется ампутировать ногу, а тащить вас на своей спине, параллельно отстреливаясь от наемников, будет самую малость затруднительно», — хохотнул 17-й, после чего протянул генералу вторую винтовку. «Я постараюсь вернуться как можно раньше, но если кто-то сюда вломится, то вам, с вашей ногой, винтовка будет куда полезнее, чем меч. Что правда, то правда». Джедай взял оружие, а клон аккуратно и бесшумно покинул здание через окно. Спустя некоторое время Кеноби заговорил, как казалось, сам с собой. «Энакин, не уверен, что ты можешь меня слышать, но я чувствую, ты жив. Слушай внимательно, мы с Альфой застряли на Рифтаре, и наше положение весьма плачевно. Твоя помощь была бы очень кстати». Немного подождав, Оби-Ван печально усмехнулся. «Видимо, я совсем уже рехнулся». Между тем, Палпатин готовился к сеансу связи с Советом Джедаев, дабы выразить свои глубочайшие соболезнования по поводу сложившейся трагедии. Само собой, это было лишь ширмой для того, чтобы выяснить, каковы же потери Ордена, и есть ли у них подозреваемые. Сидиуса действительно беспокоило нападение на храм, так как Сид почувствовал мощного адепта темной стороны, даже через свое сокрытие силы. Это говорило о том, что не был какой-то там заурядный падший джедай или акалит, на которого Сидиусу было в общем-то начхать. Это был поистине мощный одаренный, способный сравниться с ним самим, а появление такой фигуры, готовой открыто заявить о себе, плохой знак. «Канцлер, боюсь, вы не слишком вовремя», — сказал весьма мрачно выглядящий Карун. «Да, я прекрасно понимаю. Подобный акт терроризма крайне печален. Джедаи, защитники республики, и подобное отношение к вам недопустимо». Палпатин сделал скорбящее лицо, сложив руки вместе. «Я хотел бы предложить свою помощь в нахождении и поимке всех виновных в этом». Аккуратно, ненавязчиво Сид попытался внедрить во все это своих агентов. «При всем моем уважении, это внутреннее дело Ордена, и мы справимся сами», — нахмурился Винду. На его, казалось бы, непроницаемом лице были заметны признаки раздражения. «Понимаю, но я вынужден отправить в храм своих людей для оценки ущерба. Все же, джедаи являются опорой нашей армии, а в вашем храме находится главный штаб. Таковы порядки, и, при всем моем великом желании, я ничего не могу с этим поделать». У Сидиуса не было желания играть в долгую в данном вопросе. «Или же, вы можете предоставить мне подробный отчет. В таком случае, я думаю, что мне удастся добиться невмешательства в ваши дела». «Хорошо. В течение 2 дней я вышлю вам отчет, если позволите. Канцлер, мне нужно идти». После короткого кивка Палпатина, Мейс Винду отключился. Глава 41. Трое забраков разговаривали, стоя на тренировочной площадке. А поговорить им было о чем? Двое из них были знакомы всю жизнь, а вот третий, он был их братом, но они никогда не видели и не знали о нем. Но даже так они чувствовали сильную связь с Молом, словно он всегда был с ними. «Так значит, тебя увезли с Датамира еще в детстве, и ты стал ситом?» Саваш вновь осмотрел Мола. «А ног тебя лишил один джедай, после чего ты 10 лет жил на мусорной планете. Врагу не пожелаешь, особенно, если то, что нам рассказывал учитель о ситском обучении, правда. Бытие ситом было для меня всем. Я не знал иной жизни, а потому полностью отдавался тьме, без остатка. Множество успешных миссий лишь подпитывали мою самоуверенность, усиливали мои амбиции, затуманивали разум, и вот к чему это привело. Но ты изменился. Я чувствую в тебе еще и свет». Третий брат, Ферал, был, пожалуй, наиболее сентиментальным их всех, а потому был чертовски рад воссоединению с Молом. Саваш уже давно привык к его сентиментальности, однако вот Мола это раздражало, но он прощал это брату. «Я рад, что Адас привел тебя к нам, что мы воссоединились. что ты освободился от тьмы, сковавшей твой рассудок. Я столько лет пробыл во мраке, даже не подозревая о существовании братьев. Тьма и свет в гармонии дают истинную силу, сопряженную с трезвостью ума. Это несколько непривычно для меня. И все же, несмотря на просветление, кое-что во мне осталось прежним. Ненависть к Кеноби. Адас сказал пока его не трогать, но добавил, что в одном из сценариев развития событий я буду не единственным, кто выпотрошит Обивана. Теперь мне лишь остается ждать этого дня. Карелианское судно приземлилось на посадочной площадке замка Черного Солнца на Мустафаре. Еще на подлете к планете Адас почуял мощную ауру темной стороны, которой здесь раньше не было. Сила вовсю вопила об опасности, и это напрягало. Арин не спеша перешагивал через трупы охранявших это место охотников и изрубленные мечом куски его же дроидов, что наблюдали за деятельностью синдиката. Пройдя по коридорам замка, Форсюзер насчитал несколько десятков трупов и столько же дроидов. В конце концов парень вышел на просторную площадь, находившуюся снаружи массивного строения. Там он увидел Фаллинца, который стоял на коленях перед человеком. Это был без сомнения одаренный, и Адас мог уверенно сказать, что его глаза горели желтым, даже видя только его спину. «Умоляю, я буду служить вам, клянусь, от меня будет польза», — умоляюще кричал номинальный лидер синдиката. Увидев за спиной своего пленителя Адаса, тот закричал: «Господин, помогите мне, прошу вас». «Ну и какой же мне толк от слуги, что не только с легкостью отвернулся от своего прежнего хозяина, но и также легко предал своего нового?» Экзаркун непринужденно столкнул Фаллинца ногой в раскаленную лаву. Через секунду раздался крик агонии мужчины, утопавшего в вулканическом озере. «А ты, я так полагаю, фактически глава Черного Солнца, не так ли?» Человек развернулся и подтвердил догадку Адаса. Руки парня инстинктивно потянулись к висевшей на поясе рукояти меча. Экзаркун, древний сит, вселился в тело 22-летнего темноволосого парня ростом примерно с Арина. Его глаза не просто горели расплавленным золотом, нет, от обоих глаз по коже лица распространялись темные участки, отчего темный лорд выглядел жутковато. «Еще один человек, знающий мое имя. Приятно, что даже спустя столько веков обо мне помнит», — Кун хищно улыбнулся. «Я так полагаю, без драки нам не обойтись». Форсюзер прекрасно знал о способностях и навыках Экзара, а потому абсолютно не горел желанием сражаться с ним. «Если ты передашь мне бразды правления, я, возможно, пощажу тебя», — Кун развел руками. «Я сегодня в хорошем расположении духа». Секунду поразмыслив, парень ответил: «Что ж, жизнь мне как-то дороже. Пожмем руки в знак закрепления сделки». В этом не было ничего странного, простая формальность. Но на самом деле Адас лишь хотел установить тактильный контакт с призраком силы и поглотить его. Древний сит бросил на парня скептичный взгляд, после чего подошел к нему и пожал протянутую руку. По плану Арина, должно было начаться поглощение, но ничего не случилось, а Кун лишь надменно ухмыльнулся и усилил хватку. Блять. В следующую секунду тело Адаса с огромной силой влетело в стену замка, пробив ее насквозь. Броня приняла на себя основной удар, но из-за столь монструозной силы ребра парня получили несколько трещин. Форсюзер рывком поднялся на ноги, избежав удара световым мечом, нацеленного в голову. Последовавший второй удар был заблокирован черным лезвием светового меча. Началось весьма продолжительное и изнурительное сражение. Экзар был крайне агрессивен и старался засыпать противника множеством частых ударов, дабы в один момент он осекся и пал. Также древний сит показывал отличную акробатику, по сравнению с которой даже прыжочки мола – просто детские игрища. Адас же не уступал противнику в упорстве, чего не скажешь о технике и опыте. Единственным его спасением был доспех, а также биотехнологическая броня, увеличивавшая физическую составляющую его ударов во много раз. Сила же была совершенно бесполезна. Почему же? Вокруг Экзара будто бы была защита, не дававшая атакам силы нанести ему какой-либо урон. Скорее всего, это было эффектом одного из амулетов на его шее и поясе. Честно говоря, Арин даже не рассчитывал на победу, его главной целью было как-то уйти живым. Все помещение не переставая озарялось светлыми вспышками двух клинков, а вся мебель была уже давно уничтожена двумя противниками. В один момент Адас схватил Куна отростком и разбил его телом массивный стол из черного камня. В ответ на это призрак лишь посмеялся. «Идиот, в этом теле я не чувствую боли, да и она бы лишь придавала мне сил». Экзар вытянул руку, после чего обрушил на парня потолок. «Но вот ты боль почувствуешь». Гора обломков разлетелась во все стороны. Арин затормозил эти обломки и телекинезом швырнул их в темного лорда. Это выиграло ему несколько секунд на то, чтобы разъединить клинки. Парень осознавал, что смена формы боя вряд ли особо ему поможет, но отражать удары двухклинкового оружия было куда проще двумя мечами. Одаренный совершил сальто в воздухе и нанес двойной удар сверху, но, что крайне предсказуемо, был заблокирован. Спустя пару минут дуэль переместилась на второй этаж через дыру в потолке. Атаки Куна стали куда сильнее, а от самого Сита веяло неподдельным интересом, однако тьма вокруг сгустилась настолько, что ее можно было чуть ли не ощутить руками. Да и его меч сам по себе стал куда более темным, и только Адас отвлекся на шальную мысль, что это может значить, как получил крайне обстоятельный ответ, пропустив роковой взмах голубоватого лезвия. Его правое плечо было отсечено, даже несмотря на бескоровую бронепластину 4, световой меч Экзара Куна, при длительном воздействии темной стороны, мог пробить даже мандаларское железо, Бискар, Аркх. Воспользовавшись замешательством, Экзар поднял парня силой и начал бить его о стены. Множество ударов повлекли серьезные переломы, а в один момент, встретившись лицом с потолком, шлем слетел с головы владельца, а поединок, перетекший в глумление над противником, продолжился, однако теперь к нему добавились еще и молнии силы. Спустя пару минут, поломанное и дымящееся тело парня рухнуло перед Ситом. На его лице было множество начинавших опухать гематом, ран, а также ожогов. Нос, как и скула, был сломан. Арин поднял свою голову, глядя прямо в глаза темного лорда. Неплохо. Техника, конечно, не идеальна, однако ты скомпенсировал это броней и свой странной способностью, подвел итоги призрак. За эти дни, ты, единственный, кто хоть как-то дал мне интересный поединок. Рад, что тебе понравилось. Адас сплюнул кровь. Экзар Кун занес клинок для добивающего удара, в то время как парень прикрыл глаза. Ситуация была практически безысходной. Левая рука была сломана в нескольких местах, а правая вообще отсутствовала. Обе ноги также были сломаны. Из-за того, что парень разбил собой какой-то стеклянный элемент декора, в его лицо вонзилось множество осколков. Нет, я еще не спешу на тот свет. И уже тем более, не хочу сдохнуть от руки сраного мертвеца. Он заплатит за то, что пытался отнять у меня эту жизнь. Пелена тьмы накрыла одаренного, полностью окутывая его тело и пропитывая изнутри. Кровь закипела от нестерпимой ярости, что пульсировала в висках. Она желала вырваться на свободу, и ничто не могло ей помешать. Светло-синее лезвие клинка было остановлено подставленным шлемом из бискара, после чего Арин ударил им удивленного Сита по лицу. Обрубок правой руки парня покрылся слизью, образовавшей новую руку, имевшую когти и наросты. Сломанные кости ног обтянули жгуты, позволяя парню вновь подняться. Одаренный притянул свой клинок и бросился в атаку, используя джуя. Теперь он уже теснил Экзара, поскольку его техника внезапно стала на несколько уровней выше, чем ранее. Лорд Ситов посмотрел в глаза своего противника и довольно улыбнулся. Они горели расплавленным золотом, а от самого одаренного веяло тьмой. Тьме такой силы могли позавидовать многие ситы. Круг замкнулся. Я обратился к тьме, пытаясь спастись от козней сита, и сам стал им. А теперь он обратился к ней, пытаясь спастись от меня, подумал Кун. Адас чередовал Шиин, Джуя и местами даже Атару, и делал это грамотно, что не вязалось с его навыками буквально десятиминутной давности. По мере поединка влияние темной стороны на парня ослабевало, но вот напор его ударов, нет, Экзару это хоть и нравилось, но поединок уже занял слишком много времени. Блок-блок отвлекающий удар, добивающий удар с разворота, резкий, быстрый удар Ширак пробил бискарскую броню в области груди, отчего практически любой умрет. Одаренный издал сдавленный хрип, после чего рухнул на пол. Кун чувствовал, как сознание противника медленно угасало, и наслаждался этим ощущением победы. Так было ровно до того момента, пока когтистая рука одним взмахом не оставила на его груди 5 глубоких ран, после чего Арин схватил лорда Ситов за ногу и швырнул в окно неподалеку. Израненный одаренный притянул свою отрубленную конечность и, используя ускорение, едва не теряя сознание, побежал к своему кораблю, попутно связавшись с Синим, и приказав ему заводить корабль. Менее чем через минуту Адас запрыгнул на трап поднявшегося в воздух корабля. «Ты твою мать, Синий!» Адас закашлялся, кровь разбрызгалась на стену перед ним. «Тащи нас на базу!» Парень рухнул на пол корабля. Кажется, сломанное ребро пробило легкое. С этой мыслью парень потерял сознание. На тени минувшего все было спокойно. Все одаренные занимались своими делами. Кто-то тренировался, кто-то отдыхал, а кто-то, как Абриуин, читала голоновости, попивая горячий каф. Она читала о том, что генерал-джедай Оби-Ван Кеноби, считавшийся погибшим над Джабиями, оказался жив. Девушка улыбнулась. Она была рада не только за него, но и за Энакина, которому все-таки удалось воссоединиться со своим учителем. В отличие от нее, Абри все еще скучала по мастеру Сирусу и сомневалась, что это когда-нибудь пройдет. Этот человек заботился о ней, как о родной дочери, и старался дать ей все необходимое для светлого будущего. Уин вновь улыбнулась, только вот теперь в ее улыбке не было радости, а лишь печаль и горесть потери. Но было ведь и что-то хорошее. Она и остальные падаваны нашли нового учителя, который явно ценил их, хоть и не говорил об этом открыто. Адас. Всегда, когда целительница видела его лицо, она не могла отделаться от чувства, будто уже видела его раньше, но так и не могла вспомнить. Может, это был просто похожий человек. Абри сделала очередной глоток, когда запищал ее коммуникатор. «Абри, иди в ангар, быстрее!» Голос Адаса звучал хрипло и тихо, и прихвати с собой Хетта. «Боюсь меня!» Он закашлялся, придется тащить. Учитель замолчал и не реагировал на вопросы лекарки, поэтому она со всех ног побежала в ангар, вызвав по пути второго одаренного, знакомого с целительными техниками и медицинскими знаниями в целом. «Что произошло?» – спросил подоспевший одаренный в маске Тускина. «Я не знаю. Учитель связался со мной и велел идти сюда». Его голос был очень слабым, тревожно сказала она, когда двое подошли к кораблю Адаса. В этот момент трап испустил пар и начал опускаться. Хет и Уин увидели стоявшего у выхода форсюзера, который через секунду упал без сознания и скатился по трапу. «Что? Что с ним произошло?» Их учитель был в ужасном состоянии. Одной его руки не было, лицо покрыто гематомами и осколками стекла, а грудь пробита световым мечом. Но еще более пугающим эту сцену делало то, что парень держал в своей уцелевшей конечности свою же отрубленную руку. Что, во имя силы, могло пробить Бискар? Ашарат вместе с Абри поднял бессознательное тело Адаса и понес в медблок. «Сука, как же все болит! Стоп, а где я вообще?» Открыв глаза, Адас обнаружил, что плавает внутри бакта камеры. Это было неудивительно, учитывая последние события. Возле его камеры стояла Сана, Абри и Хет. Последний присутствовал в большей степени, как целитель. Парень легонько постучал пальцем по стенке камеры, давая понять, что он очнулся. Спустя 20 минут Рин сидел на койке медблока, пока Абри проверяла его состояние и сколько болтался в бакте. Спросил парень, рассматривая широкий шрам, опоясывающий все его правое плечо, а также шрам на солнечном сплетении. «Почти неделю. Мы все за вас переживали, учитель». Уин по натуре была крайне доброй девушкой и быстро привязывалась к людям. «Неделя. Нехило. Нехило. Ари, у тебя было сломано 23 кости, сотрясение мозга, ребро пробило твое легкое, проткнутая грудь, а про оторванную руку я вообще молчу». Джисылова переживала за своего больше, чем друга, и практически не покидала медблок все эти дни, хорошо хоть жив остался. «Честно говоря», — взял слово Ашарат, — «меня это поразило. У вас были сломаны обе ноги, но вы каким-то образом могли ходить. Хат, с такими травмами, как у вас, попросту не живут. Если бы сквозная рана в груди была бы чуть правее, ваш позвоночник бы просто перерубило. Так что, вы не только очень живучи, но и везением не обделены. Я знаю, что везунчик, но вот попасть в подобное, вряд ли подходит под это понятие». Арин нащупал плечо, «вы вставили туда металлическую пластину, практически. Небольшая часть кости не подлежала восстановлению, поэтому еще пришлось заменить на металл», — сказал Абри, заканчивая тесты. «Вы в полном порядке, практически. Я бы все же не советовала давать сильную нагрузку на руку еще хотя бы недели две. Кто тебя так?» Слегка замявшись, Сана задала интересовавший, пожалуй, всех вопрос. «Экзар-кун, он очень силен, я бы даже сказал слишком, но как он сумел пробить вашу броню?» Хет бросил взгляд на лежавший в углу доспех с разрубленной плечевой бронепластиной, дырой в грудном отделе и диагональным порезом на шлеме. «Его световой меч, он имеет странное свойство. При продолжительном контакте с темной стороной, мощность клинка становится запредельной, и это позволяет прорезать даже Бискар». Парень сделал паузу, прикрыв глаза. Его лицо скривилось, сотрясение все еще дает о себе знать. «Я могу дать вам обезболивающее, Если надо, целительница протянула парню пузырек с таблетками, но застыла. Можно вас на секунду? Хочу кое-что спросить, неуверенно сказала лекарка. Они вышли в коридор и отошли на достаточное расстояние от мидблока. Что ты хотела спросить? Я, не знаю, как сказать, но вы ведь бывший джедай. Так, хат, я забыл, что о моем прошлом, да и то, не совсем моем, знает только Сана. Ну, допустим. А что, просто, помните, месяцев 7 назад вы попали в зал исцеления, ожог от взрыва истребителя, и множественные раны и ушибы, если я не ошибаюсь? Арин коротко кивнул. Ну, конечно, припоминаю. Значит, той девушкой, что с интересом меня разглядывала, была Эбри. В принципе, я тогда ее не знал, да и виделись мы минуту, может, две. Вот я даже и не вспомнил. Но вы ведь тогда были обычным джедаем. Я даже не почувствовала вашего могущества. Как такое возможно? Долгая и запутанная история, в которой я и сам половины не понимаю. Может, на то воля силы, или что-то еще. Вряд ли я, или кто-то другой, когда-нибудь найду ответ. Весьма уклончивый ответ, но в нем не было лжи. Адас действительно не знал, по какой причине оказался в этом мире. Спасибо, что поговорили со мной честно. Это многое значит. А теперь, давайте вернемся в мидблок. Учитель обрушивал на своего бывшего ученика десятки быстрых ударов. Их алые клинки постоянно издавали шипение, когда соприкасались друг с другом, сливаясь в яростном танце. Молодой Сид, в силу отсутствия знания от Джаркай, был вынужден отступать. Со стороны казалось, будто бы его отход был хаотичен, но на самом деле одаренный плавно двигался в сторону единственного выхода из храма. Мастер клинка был беспощаден и намеревался убить мятежного ученика. За очередным поворотом показалась широкая арка и лестница, ведущая вниз, выход из храма древних. Учитель осознал, что его противник все это время направлялся к выходу, и Бэйн воспользовался этой заминкой, сбив бывшего наставника с ног телекинезом. Он позволил себе надменную ухмылку, а затем совершил сальто назад, опустившись на край огромной лестницы. Надменный идиот. Касым столкнул своего ученика вниз, использовав толчок силы. Спуск с лестницы высотой в 120 метров в лучшем случае покалечил бы Бэйна, а в худшем, на который надеялся мастер меча, убил бы его. Твилек подошел к краю лестницы, где недавно стоял его ученик, и опустил взгляд вниз. Бэйн был еще жив и пытался подняться, опираясь на свое колено. «Куда бы ты ни бежал, я последую за тобой», — проговорил Твилек. «Где бы ты ни скрылся, я разыщу тебя и убью. Не стоит жить в страхе, Бэйн. Лучше покончим с этим здесь и сейчас». «Согласен», — ответил Бэйн и выпустил в своего учителя волну силы, накапливаемую, пока мастер меча произносил свою речь. В атаке Бэйна не было ничего утонченного. Мощная ударная волна пошатнула весь фундамент великого ракотанского храма. Этому удару хватало мощи, чтобы раздробить каждую кость в теле Касыма и растереть его плоть в порошок. Но в самый последний момент тот поднял вокруг себя щит, спасаясь от атаки. Увы, от самого храма он защититься не смог. Стены разлетелись огромными булыжниками. Градом камней обрушилась арка, похоронив Касыма под тоннами обломков камней. Секундой позже с оглушительным грохотом обвалилась остальная часть крыши, заглушив предсмертные крики Твилика. «Нет, нет». Помещение озарило яркое свечение меча, влетевшего в руку своего хозяина. «Че что?» – растерянно спросил парень. Арин начал озираться по сторонам, пытаясь понять, что произошло. Он находился в своей каюте, на своей же кровати. Рядом лежала Сана, которая медленно открыла глаза, а затем удивленно уставилась на парня. «Что случилось?» Девушка протерла глаза. «Я не знаю», — одаренный погасил меч. «Я увидел чью-то жизнь его же глазами, и оборвалась она сражением с Дартом Бэйном. Он назвал меня учителем, Касым, то есть мне каким-то образом достались его воспоминания. Тогда ясно, почему в бою с Куном я внезапно стал так хорошо драться. Когда тьма овладела мной, воспоминания Твилика вырвались наружу. Ари, я вижу, ты врешь», — Сана посмотрела на парня, но увидев его серьезное и слегка встревоженное лицо, добавила: «Прости, если это меня не касается, можешь не говорить». «Ничего, я ведь тебе не рассказывал, как обзавелся этим». Парень силой включил свет и указал на отметины на лице, да и по всему телу тоже. «Я был на одной планете, на Лехане, если точнее. Он является родиной бесконечной империи Раката, их колыбелью. На этой планете я столкнулся с призраком силы древнего Сита, Косма, что погиб на ней почти 1000 лет назад. Его убил Дарт Бейн, по нелепой случайности являвшийся его же учеником. Я сразился с ним и уничтожил, но перед этим он оставил мне такой вот подарочек. Ну и теперь, этой ночью я увидел всю его жизнь от начала и до самой смерти. Но не то, что было после нее. Почему я не помню его бытие духом? Но каким образом ты получил его воспоминания? Я поглотил его, девушка склонила голову на бок. Поглощение силы действует не только на живых, но и на призраков. Ты пережил всю его жизнь как свою, даже смерть. Это должно быть неприятно. Может быть и так, но если бы не это, я погиб бы в сражении с Экзаром. Тогда, во время поединка, он уже занес клинок, чтобы убить меня, но во мне проснулась ярость. Ярость, подобной которой я никогда не испытывал. Я поддался темной стороне и начал сражаться лучше, чем когда-либо. Мои движения будто бы оттачивались годами. В пылу сражения я этого не заметил, а потом просто не обращал внимания. Теперь же все встало на свои места. Значит, этот Касым косвенно спас тебя? Если так, то я ему благодарна. Сана улыбнулась и провела пальцами по черным отметинам на щеке парня, даже несмотря на это. Примечание к части. В главе использован отрывок из книги «Дарт Бейн. Путь разрушения». Глава 42. Все предметы имеют свою историю, просто не вся она известна. Вот, например, когда Адас забирал с Лехана 2 световых меча с алыми лезвиями, он даже не предполагал, что эти 2 клинка – две части единого целого. Эти стального цвета рукояти с металлическими лезвиями на конце, имеющие асимметричное стилизованное выполнение, являлись сборными частями светового посоха Касыма. Они имели скрытый механизм соединения, который было невозможно найти, не зная о его существовании. Собственно, парень узнал об этом лишь благодаря памяти призрака Сита. Одаренный находился в своей комнате на Юазе, воздвигнутой дроидами на Сарме. Само здание было еще не достроено, но отдельные его части уже завершены. Это помещение было более чем в 3 раза больше и без того немалой каюты тени минувшего. В одной из стен была установлена скрытая дверь, ведущая к хранилищу реликвий и трофеев, его коллекции. Эта дверь, как и стены комнаты, была покрыта слоем бискарой картозиса. Помещение 15 на 15 метров имело высокие шкафы с огромным количеством полок с защитными экранами, стенды для брони, а также для световых мечей. Сейчас была заполнена лишь малая часть. 10 ячеек под ситские и джедайские голокроны, 3 стенда под ситскую и джедайскую броню, а также полноценную экипировку Нимбуса, включая их оружие. Несколько десятков держателей световых мечей. И также еще 1 подставка под бескоровые щиты меч Альто Стратуса, что были вывезены с Джабима. И на отдельном стенде стоял клинок Крысантона, доставшийся ему в первом сражении в первый же день. Между тем, Арин активировал клинок, и помещение наполнилось красным светом. От него исходила приятная тьма, а для небольшого закоулка его сознания, даже родная. Оружие отлично лежало в руках, а в голове мелькали воспоминания о том, как его лучше всего использовать. Пару раз крутанув клинок, форсюзер выполнил весьма трудную обманную комбинацию, смесь Атару и Джуя, заканчивающуюся смертельным ударом в шею. Превосходная быстрая атака, способная с легкостью застать врасплох. Чертовски удобная способность. Ранее я еще сомневался, но теперь вижу, весь мой путь сопровождается небывалым везением. Так кому и чем я этим обязан? Как-то не хотелось бы, чтобы однажды мне пришел космический счет. А может, появление Куна это и есть счет, гласящий, что мне пора заплатить своей жизнью. Ладно, долой размышления о сути жизни, перейдем к насущному. Подобные навыки фехтования это конечно хорошо, но против Экзара этого будет недостаточно. Он куда лучший боец, нежели учитель Бэйна. А поскольку амулеты защищают его от воздействия силы, придется придумывать что-то новое. Но для начала нужно еще потренироваться в поединках на мечах, а по этому поводу у меня есть идея, как убить сразу 2 зайцев. Итак, Саваш, Ферал, Мол, нападайте. Адас активировал тренировочный клинок, полностью копирующий его собственный, за исключением цвета лезвия. Забракам не требовалось повторное приглашение, а потому они тут же приняли боевую стойку и активировали свои мечи, причем не тренировочные. В их постановке тоже была 1 интересная деталь. Саваш и Ферал встали вместе, так как работали дуэтом. Саваш отвечал за более яростные и агрессивные атаки, нападения, а Ферал обеспечивал ему защиту, используя Сарису. Они и поодиночке были неплохими бойцами, но работая в паре имели куда больший потенциал. Оставалось только развить его. Мол, в свою очередь, держался чуть более отстраненно, поскольку привык к одиночным сражениям. К слову, меч бывшего ученика Сидиуса был достоин отдельного внимания. Он состоял из двух частей, объединенных в один длинный эфес. И если первая часть являла собой обрубок прежнего меча Мола, кайбер которого он менять не стал, то вот вторая была куда интереснее. Внешне она разительно отличалась, имея более сглаженную форму, а также множественные черные вставки, имевшие не только декоративную функцию, но еще и уменьшавшие скольжение рукояти в руке. Кристалл, использованный для создания этой части меча, был предоставлен Рином и имел желтый цвет. Две части эфеса скреплялись не только за счет спаивания, но и за счет пяти небольших сантиметровых в ширину пластин из фрика. Как ни странно, первым вылетел из поединка Саваш. Все же, его агрессивные удары были хороши, но страдали недостатком четкости и техники, а потому он быстро получил удар клинком в грудь. Не был бы это тренировочный меч, удар был бы летальным. Далее Ферал и Мол некоторое время атаковали разрозненно, но затем в их действиях начала читаться скоординированная тактика. Их целью было задавить Адаса частыми и сильными ударами и выбить меч из рук. Попытка была хорошая, но все пошло наперекосяк, когда парень разделил клинки. Если Мол был знаком с Джаркай, то вот Ферал, нет, а потому на ногах остался лишь бывший ученик Сидиуса. Он держался крайне достойно, вовсю используя акробатику и множество ударов из прыжка. Однако, десятилетнее отсутствие практики изрядно подкосило его навыки, а потому сын Датамира пропустил сначала первый укол в область плеча, затем следующий касательный удар по шее, и финальный в грудь. Адас достиг этого благодаря тому, что одним клинком атаковал снизу, а вторым – сверху. Это было познавательно. Парень обвел взглядом стоявших у стены Саважа и Ферла, а затем лежащего на полу Мола. Его голос не был надменным, или даже высокомерным, в целом все было неплохо, но опять же, нужно побольше тренировок и практики. Форсюзер протянул Молу руку и помог подняться. Тот принял этот жест с неохотой, но все же принял. «Мой косяк, я обучал их лишь силе, а в фехтовании полагался на голокроны, ведь самому еще нужны были уроки боя на мечах. Теперь займусь ими сам». А вот Мол, его техника очень хороша, но он долгое время был в таком состоянии, что ему явно было не до меча. Вот он и заржавел. Посмотрев за спину, Адас обнаружил, что за их поединком наблюдал весь отряд падаванов. Парень настолько отдался сражению, что даже не почувствовал их появления. Они заинтересованно смотрели за сим действием уже несколько минут. «А во, учитель, я не знал, что вы так умеете». Вабиш явно вновь и вновь прокручивал в памяти действия Арина, просто раньше вы явно больше полагались на силу во время поединка и Гант осекся, не желая ляпнуть лишнего, не показывал особых навыков, Адас сбросил капюшон и снял ситскую маску, он улыбался, ну в общем-то да, не подумайте ничего плохого, просто это немного странно, в ордене паренек бы схлопотал за подобное, у нас по галактике бегает призрак 4000-летнего сита, вселившийся в тело какого-то бедолаги, и тебя что-то еще удивляет? Зул засмеялась, видя изменения в мимике Вабиша. Это было смешно еще и из-за особенностей его расы, так что их мимика сама по себе была весьма забавной. «Знаете, у меня есть идея. Нападайте», — сказал одаренный, надевая маску обратно. Все удивленно на него уставились. «Все вместе?» — маг недоверчиво взглянул на учителя. «Обещаю не использовать силу». Арин размял руки. «Я же советовала хотя бы 2 недели не давать нагрузку на руку», — возмутилась Абри, вспомнив о недавнем инциденте. Хотя на самом деле она просто не хотела лезть в спарринг, ведь прекрасно знала, ее навыки боя оставляют желать лучшего. Она все же целитель, а не боец. «Если не хочешь драться, так и скажи», — подстегнула ее Ксис. Уин закатила глаза, аля как она мне надоела, и достала меч. Спустя более чем 2 часа тренировки спарринга, падаваны выдохлись. Адас не только сражался со своими учениками, но и показывал им новые приемы и корректировал их удары, стойки, блоки. В общем, намечал поле для грядущих работ. После того, как полностью вымокшие от пота молодые одаренные официально объявили капитуляцию, к одаренному подошла Зул в компании Сказ. «Учитель, мы, конечно, благодарны за тренировку, но изначально искали вас по иной причине», сообщила Забрачка. «Ну и по какой же? Сегодня ровно месяц с тех пор, как мы покинули Джабим. Вы не помните? Видишь ли, 1 неделю я болтался в Бакте и смотрел цветные сны. Поэтому самую малость сбился во времени, а Дас предался воспоминаниям о поединке с Куном, и хоть внешне он выглядел беззаботно, внутри что-то сжалось. Тело до сих помнило каждый удар о твердую поверхность, причина мне ясна, но чего вы от меня хотите то? Ну, мы хотели отметить это событие, и также помянуть тех, кто погиб. Лицо Ксис слегка помрачнело. Вряд ли вы хотели пригласить меня, так что давай ближе к сути. Мы просто хотели спросить, не будете ли вы возражать? Я не против, только не разгромите мне корабль. Хорошо, конечно, что вы. Фаллинка как-то странно посмотрела на форсюзера. А с чего вы взяли, будто мы будем что-то громить? Да так, пошутил. Парень соврал. На днях он не досчитался одной бутылки коньяка и одной виски, а поскольку больше их красть некому, одаренный сразу же подумал на них. А этот разговор дал последнюю деталь пазла, мотив. Эх, я в вашем возрасте тоже подтыривал выпивку у родителей, ну или выпивал с друзьями, но я не был столь нагл. Ладно бы полбутылки слили, но две. Ладно, пусть гуляют, похмелье будет им наказанием. Пока бывшие падаваны вовсю отмечали месяц со дня своего спасения с дождевой планеты, Арин планировал нападение, хотя это даже скорее штурм одной крепости. Итак, это Драмунд Кас, планета в секторе из стран. Парень вывел на голопроектор изображение планеты. Этот мир входит в территорию, известную как пространство ситов. Нашей целью является крепость секты темной стороны, которая находится вот здесь. Точных сведений о количестве одаренных внутри, или же о внутренней планировке у нас нет, так что придется действовать вслепую. План практически сходен тому, что был при нападении на карелианских джедаев, но с определенными правками. То бишь, Киссиди сложил руки на груди, рассматривая голограмму. Он, вместе с Гаром Саксоном, Бокотан и еще несколькими элитными бойцами был назначен командующим дроидами. Первое. Эти одаренные куда сильнее, а потому в теории могут избежать воздействия токсина. Второе. Внутри будут не только наши цели, но и их рабы. Никто из них не должен сбежать. Сидиусу ой как не понравится истребление пророков, а потому он будет искать любых выживших. Мне не нужно, чтобы он добыл даже крупинку информации, так что придется о них позаботиться. Насколько я понимаю, с нами летит несколько тысяч дроидов, и их основная задача – не выпускать никого за периметр крепости. Утвердительный кивок со стороны Адаса, рабов в расход, а по одаренным стрелять оглушающими. Именно, утечки быть не должно. Также, минимизируйте любой ущерб. У этой секты полноценных артефактов. Ну и последнее. После того, как мы завершим зачистку, вывезем все нужное и покинем планету, участок, на котором находится крепость, будет подвергнут полному уничтожению за счет взрывчатки. Вылетаем через 2-3 дня. Вопросы есть? Хорошо. Тогда мне нужно переговорить с Саксоном наедине. Все кроме Гора покинули командный центр спектра, еще одного рассекателя. Командир, о чем вы хотели поговорить? Как продвигается проект возрождения Мандалора? Цербер послушно разорвал очередного дроида, выполняя команду Адаса. Тукота был очень сговорчив и выполнял указания своего хозяина. Хорошо, молодец, а теперь усложним. Уничтожь только дроидов, помеченных красным, остальным не нанеси никакого ущерба. Одаренный прекрасно осознавал, что для существа с таким уровнем интеллекта подобная команда – сущий пустяк. Однако это было нужно для того, чтобы обучить Цербера избегать побочного урона. Ситские псы – прекрасные ищейки, охотники, бойцы, но имеют один существенный изъян. В пылу боя они запросто могут атаковать не только врагов, но и союзников. И ладно, если это будут дроиды, но если это будут его ученики, будет как минимум прискорбно.